По странному совпадению, в те же дни 3-й воздушно-десантный корпус, тоже в Крыму, проводил грандиозные учения с выброской управления штаба корпуса и штабов бригад. Советские историки никогда не связывали вместе эти события. Тренировки 14-го стрелкового корпуса для высадки с кораблей Дунайской флотилии, 3-го воздушно-десантного корпуса с самолетов и планеров, 9-го особого стрелкового корпуса с боевых кораблей Черноморского флота. Но эти события связаны. Они связаны по месту, времени, цели. Это подготовка агрессии гигантских масштабов. Это подготовка в самой последней стадии. Глава 16. Что такое армии прикрытия? В современной армии прикрытия заложена и доминирующая оперативно-стратегическая идея активного внезапного вторжения. Отсюда ясно, что современный оборонительный термин «армия прикрытия» скорее является ширмой для внезапного наступательного удара армии вторжения. Проблемы стратегического развертывания. Издание Военной академии РКК имени Фрунзе, 1935 год. В европейской части Советского Союза было 5 военных округов, которые имели общие границы с иностранными государствами. Войска 5 приграничных округов и 3 флота составляли первый стратегический эшелон. Приграничные и все другие округа в своем составе имели дивизии и корпуса, но армии в их составе не было. Армии существовали в гражданской войне, а после нее были расформированы. Армии – это слишком большие формирования, чтобы их содержать в мирное время. Единственным исключением была особая краснознаменная армия. Но ее мы не можем принимать в расчет, так как под этим термином понимались все советские войска на Дальнем Востоке и в Забайкалье, а также авиация, морские силы, военные поселения и прочее. Это огромное бесформенное образование включало в свой состав даже колхозы и свои собственные концлагеря. Необычность этого формирования подчеркивалась тем, что оно не имело номера, а во главе этой гигантской организации стоял маршал Советского Союза. В 1938 году на Дальнем Востоке впервые в мирное время были сформированы 2 армии, первая и вторая. Этот шаг советского правительства вполне понятен. С Японией отношения были очень плохими, и периоды длительной вражды неоднократно выливались в настоящие бои и сражения с участием огромного количества войск. В европейской части страны армии со времен гражданской войны не было. Приход Гитлера к власти, экономические, политические и военные кризисы в Европе, прямое столкновение советских коммунистов с фашистами в Испании, поглощение Германии Австрии и захват Чехословакии – все это и многое другое не повлекло за собой создание советских армий в Европе. Но вот с начала 1939 года Советский Союз вступает в новую эпоху своего существования. Начало эпохи знаменуется речью Сталина на 18-м съезде партии, которую в Берлине, по словам Риббентропа, приняли с пониманием. Советская внешняя политика резко меняет курс. Великобритания и Франция открыто объявляются поджигателями войны. Сталин не протягивает Гитлеру руку дружбы, но советская дипломатия дает ясно понять Гитлеру, что если он протянет руку, то ее примут.